Однако вместо этого возникший из ниоткуда кулак нанес удар прямо в челюсть Аснера. Этот удар содержал в себе внушительную силу, отчего его отбросило в сторону. Перекатившись по полу, гигант быстро вскочил на ноги и коснулся своего горящего подбородка. Аснер поднял глаза. Перед ним, без одежды на верхней части тела, с окровавленным лицом и бесконечно хохоча диким, просто сумасшедшим смехом, находился человек. Внезапно он взглянул на него и рассмеялся еще громче. Яростно стукнув себя в грудь, он громко выкрикнул в небо неразборчивое: «Карнак, том 1, глава 94, Лесли, 5». Некий парень, словно сумасшедший, раз за разом выплевывал одно и то же непонятное для Аснера слово. Его разум не мог уловить текущую ситуацию, но не тело. В тот самый момент, когда он получил удар, он сразу же признал Клауда как своего противника. Аснер быстро рванул в сторону своего врага и приготовился обрушить на него пинок, заряженный всеми имеющимися у него силами. Клауд не испугался надвигающегося на него гиганта. Вместо этого он точно так же сделал выпад вперед к своему противнику. Уже через одно мгновение нога Аснер попала в бок Клауда. И хотя Клауд получил удар только от голени гиганта, тем не менее, эта атака эхом отозвалась острой болью по всему телу. Однако вместо того, чтобы нахмуриться от полученной травмы, Клауд лучезарно улыбнулся. «Карнак», схватив левой рукой Аснера за затылок, правой, Клауд принялся безостановочно бить его по лицу. В свою очередь, Аснер, несмотря на неоднократные удары по своему лицу, начал бить Клауда кулаками в бок. От этих ударов Клауд буквально ощущал, как его внутренние органы ходят ходуном. Обычный человек уже после первого подобного удара пал бы от невыносимой боли. Ха-ха-ха-ха-ха. Но хохотом Клауд проигнорировал эту боль. На его губах была черная густая кровь, отчего выдавленный им ранее смех делал его еще больше похожим на сумасшедшего. Преодолев полученные им травмы, Клауд столкнулся лбом об лоб Аснера. Кха! Аснер напрягся всем телом и застонал. Воспользовавшись этим моментом, Клауд обхватил гиганта за шею обеими руками и швырнул его к ледяной стене. Бум! Аснер, столкнувшись с барьером изо льда, упал на пол. Клауд подбежал к нему и вновь ударил по лицу. Бам! Голова Аснера была вбита в лед. Не останавливаясь на достигнутом, Клауд вновь взял гиганта за шею и протащил его фигуру вдоль ледяной стены. Бум! Бум! Бум! Бум! Несколько раз голова Аснера ломала лед и показывалась наружу, а затем снова вбивалась в барьер льда. Аснер, чувствуя, как внутри него закипает гнев, погрузил свои подошвы в пол арены, отчего тянуть его через лед становилось все тяжелее и тяжелее, пока в конце концов Клауд больше не мог этого сделать. Затем гигант вцепился в руку Клауда и швырнул его прямо на пол. Но Аснеру этого было мало. Сразу после этого он обрушил на парня с рыжими волосами серию мощных ударов своих кулаков. Он продолжал молотить до тех пор, пока его гнев не остыл. Бах, бах, бах, бах, бах. Поднялось огромное облако пыли, а пол арены в нескольких местах треснул. Когда звук ударов на мгновение стих, фигура Клауда пролетела сквозь поднявшуюся пыль и врезалась в ледяную стену. Аснер, в один прыжок подскочивший к месту, куда улетел Клауд, приготовился нанести очередной мощный удар, но не смог этого сделать. Кулак пробил лед, и в то же время его голова вновь столкнулась с головой Клауда. «Карнак!» «Хохоча!» – прокричал Клауд. Клауд атаковал пошатнувшегося Аснера в бок, отчего тот, переворачиваясь в воздухе, был подброшен в купол ледяной баррикады. Грохот. Из-за потери поддерживающего вес стен потолка купола, ледяная конструкция начала рушиться. Лесли, до этого глупо уставившаяся на бойню, пришла в себя. Она поспешно растворила падающий лед. Твердые кристаллы льда трансформировались в воду и расплескались по полу. «Барьер пал!» – воскликнул Альфред. Наследный принц и его войска не решались войти внутрь ледяного барьера так, как еще недавно туда вошли Иллидрик, рыцарь и мастер боевых искусств. До сих пор они не вернулись, а сам ледяной купол трясся, как яйцо в кипящей воде. Они не знали точно, но одно лишь это давало им понять, что внутри шел ожесточенный бой. И теперь, когда барьер пал, они увидели. «Ха-ха-ха, мальчишка, а ты действительно силен. Силен настолько, что у меня руки чешутся сделать тебя своим зятем. Хорошо, очень хорошо, ха-ха-ха-ха, верно. Тратить время на пустые разговоры нам ни к чему. Я считаю точно так же». Нагрудник из волчьей шкуры на теле Аснера превратился в лохмотья, поэтому он сорвал его с себя и обнажил верхнюю половину тела, как и Клауд, демонстрируя миру свои свирепые и ревущие мышцы. Сразу после этого двое мужчин бросились друг на друга. От каждого пройденного ими шага пол трескался в разные стороны. Сблизившись, они замахнулись кулаками и вступили в безостановочный и безжалостный кулачный бой. Многим могло бы показаться, что их бесконечные удары друг по другу выглядят не столь впечатляюще, будь это обычной схваткой. Быстрые, разрушительные, свирепые. Вместе с раздувающимся во все стороны от ударов ветром по арене последовательно раздавались и громогласные звуки чудовищной битвы. От двух воинов то и дело разлетались брызги крови вместе с оторванными участками кожи. Какого черта, куда делись те трое? Осмотревшись, Альфред вскоре обнаружил лежавшую в разных местах на полу троицу. Мертвы, каждый из них был авантюристом, сделавшим себе имя на континенте, и все они умерли ужасной смертью. Кто их убил? Ответ был очевиден. Он был прямо перед ним. Черт, черт, что это за монстр вообще? Альфред не считал Ласнера, сражавшегося с Клаудом, своим отцом. Для него этот человек-существо было за гранью человеческого. Из-за этого, чем дольше он наблюдал за тем, как Клауд его бьет, тем больше он начинал восхищаться героем. Потому что он сражался лоб в лоб с этим чудищем. До меня доходили слухи о том, что герой возмужал, но... Сцена перед ним была слишком невероятна, или такие способности, нечто среднее среди героев, тогда в чем смысл армии, если есть такие люди? В голове Альфреда пронеслось множество случайных мыслей, проще говоря, он хотел послать свои войска в помощь герою Клауду, но не сделал этого, никто не винил его в этом, люди вокруг него были настолько ошеломлены битвой на арене, что даже не осмеливались вмешаться в нее, сумасшедший, сумасшедший. Кроме одного человека, Катарина, нетерпеливо ожидавшая на краю арены, побледнела, увидев жестокую схватку между двумя. Глядя на то, как они, окровавленные и изодранные, продолжают борьбу, она не восхищалась и не трепетала, как остальные. Как она могла делать нечто подобное? Тот, кто сражается на арене, тот, у кого кровь летит во все стороны, это был мужчина, которого она любила. Разве он такими темпами не умрет там? Для нее казалось, что так и будет. Каждый раз, когда по нему попадал очередной удар, она отчетливо слышала хрустящий звук. Он был настолько громкий, что даже она могла слышать его. «Стой! Прекрати!» В конце концов, не выдержав, Катарина шагнула вперед с намерением разлучить двух людей друг от друга, однако Шедия преградила ей путь. «Шедия, что ты делаешь?» «Просьба Клауда. Если сестренка попробует вмешаться, необходимо остановить ее». «Что?» Катарина удивленно уставилась на нее. Разве она сама не видела, насколько кровава эта битва? Разве она не понимает, что жизнь Клауда в опасности? Стиснув зубы, Катарина попыталась обойти Шедию. Однако по сравнению с ней, обученной убийцей, Катарина была слишком слаба, поэтому ее действия оказались напрасны. По итогу, у Катарины не осталось иного выбора, кроме как обратиться к Шеди. «Прошу, уйди с дороги. Клауд ведь умрет, если не остановить это безумие. Может и так, что, то есть это звучит так плохо, но он попросил меня. Поэтому я должна удержать сестренку здесь. Ты так поступаешь из-за осколка лунного камня, так ведь?» Шедия кивнула. Глубоко вздохнув, Катарина положила руку на плечо Шеди. «Шедия, твоя сестренка просит тебя, пожалуйста, ты можешь пропустить меня? Ты ведь все еще сможешь собрать осколки лунного камня и после этого... Ведь так, ты прислушаешься к моей маленькой просьбе, верно? Осколки лунного камня для тебя важнее, чем небольшая просьба твоей сестренки. Веки Шедии дрогнули от становившегося все холоднее тона Катарины. Слегка покачнувшись и отведя свой взгляд в сторону, она сказала: «Сестренка в любом случае ничем не поможет». Катарина молча подняла голову, чтобы посмотреть на сражавшихся Аснера и Клауда. В ее глазах руки двух людей двигались так быстро, что она могла наблюдать только за их остаточным изображением. Для нее было трудно даже предсказать, где они могли оказаться уже в следующую секунду. Как и сказала Шедия, она ничем там не поможет. Скорее, она станет обузой для Клауда. Катарину охватило чувство беспомощности. Она прикусила нижнюю губу. «Но я не могу просто позволить этому вот так продолжаться. Есть ли какой-нибудь способ, с помощью которого она могла бы остановить эту битву?» Отчаянно размышляя над этим, Катарина внезапно поняла, если даже она и не может решить эту проблему самостоятельно, то никто ей не запрещает обратиться за помощью, не так ли? Шедия наверняка не станет меня слушать. Она не понимала почему, но Шедия была буквально одержима осколками лунного камня. Катарина перевела взгляд на Лесли. Женщина с белоснежными волосами, она сидела на полу арены и безучастно наблюдала за битвой. Вспомнив, что это именно она за несколько мгновений создала тот огромный ледяной купол, Катарина поняла, что этой женщине будет по силам остановить и двух сражавшихся людей. «Эй, госпожа Лесли!» Однако Лесли не обратила внимания на Катарину. «Почему? Она не услышала меня?» Катарина решила крикнуть громче. «Тот, кто сражается там, это ведь ваш отец, я права. Почему бы вам не остановить его? Если это так и продолжится, он же сильно пострадает». Лесли не ответила. Расстроенная, Катарина приготовилась крикнуть еще громче, как вдруг до нее, словно это была сила природы, донеслось тихое бормотание. «Не могу». «А, нет, черт возьми, ты можешь, если ты воздвигнешь между ними толстую стену и...» «Я не это имела в виду», покачала Лесли головой и продолжила. «Мой отец, он улыбается. Он так счастлив, я никогда раньше не видела его таким радостным». Улыбка Аснера. Лесли не помнила, чтобы он улыбнулся хоть один раз, когда возраст и болезненность вынудили его оставить управление страной и отказаться от своих обязанностей. Всякий раз, когда она думала о потерянной улыбке своего отца, Лесли одолевала горечь. Но сейчас он не просто улыбается, он смеется. Он смеется, и это несмотря на множество травм по всему телу. Как может она, видя его таким, вмешаться и остановить эту битву? «Я не могу». Лесли не хотела лишать любимого отца счастья, даже если этот выбор в конце приведет лишь к катастрофе. Но обстоятельства Лесли нисколько не интересовали Катарину. Услышав отказ, она на мгновение опешила. «Это же безумие. Эй, какое мне дело до того, счастлив ли твой отец или нет? Если Клаут умрет или серьезно поранится, клянусь, я обязательно, своими собственными руками, убью тебя и каждого, кто здесь находится. Ты поняла? Сестренка, успокойся. Даже если ты сразишься с ней, у тебя нет и шанса. Шедия, черт возьми, на чьей ты стороне? Бабах!» Звук удара о стену заглушил голос Катарины. Стены арены загрохотали, а в точке удара поднялось новое облако пыли. Клаут, застрявший в стене, медленно встал. Глубоко вдохнув, он ощутил боль по всему телу. Сломанные тут и там ребра, проколотые легкие. Было несложно догадаться, что вызвало второе. «Я ведь должен быть на одном уровне по силам с Фрилит, верно?» Даже активировав знак Агра и наложив на себя до нескольких все благословления, он все равно был отброшен назад в состязании чистой силы. И это при том, что его силы должны были достичь уровня Фрилит. Что касается мастерства, то оно на голову превосходит мастерство Фрилит. Хватит сравнивать с ней. И несмотря на все бонусы, он проиграл. Хотя в первую очередь этой битвы вообще не должно было быть. Клаут улыбнулся и посмотрел вверх. Выбравшись из густой пыли, он увидел Аснера, стоящего в том месте, откуда он только что отбросил его. «Клаут, эй, Клаут, ты в порядке?» — раздался неподалеку взволнованный голос Катарины. Однако Клаут не стал отвечать ей. Было бы крайне глупо с его стороны отвлекаться перед врагом. «Ты тяжело дышишь. Судя по всему, одно из твоих сломанных ребер задело легкое, все еще хочешь продолжить?» В тоне Аснера проскальзывала странная тревога. Клаут улыбнулся и, глубоко вздохнув, ответил: «Я положу конец этой битве еще до того, как оно остановится». Закончив свои слова, Клаут рванул вперед. Казалось, что вслед ему погнался голос Катарины, но он проигнорировал его. «А ты довольно уверен в себе?» Аснер наклонился к нему с несколько облегченным, но радостным выражением лица. Мышцы на его предплечье вздулись. Вложив в кулак всю силу, он замахнулся им в сторону головы Клауда, но тот, пригнувшись, легко избежал этой атаки. Клауду было жаль Аснера, но он действительно намеревался положить конец этой потасовке. Он выставил выпрямленную правую ладонь тыльной стороной к себе, а затем вытянул ее вперед. Разлом 1. Его пальцы впились в левую часть груди Аснера. Примечание переводчика. 1 у Анлейта. Брякер у машинки. Цепитал. Том 1, глава 95. Лесли. 6. Я ожидал чего-то с самого начала. Как мог человек, проведший полжизни, будучи прикованным к постели и мучимый болезнью, вдруг внезапно обрести тело, сила которого была сравнима с силой Фрилит? Я предполагал, что он подписал контракт с демоном или что-то в этом роде. Однако ничего подобного. Обычно при заключении контракта с демоном всегда остаются следы. Нити, как у марионеток, которые связывают заключившего контракт человека и демона. У Аснера не было этих нитей. Поэтому я был вынужден начать размышлять в другом направлении. Каким таким волшебным образом он вдруг стал сильнее? Поглотил ли он некое невероятное по своей силе лекарство, судя по тому, что позже он становится одним из четырех небесных королей, демоны наверняка как-то постарались с этим, так, и во время битвы с ним все мои сомнения разрешились сами собой. Энергия зла, чаще именуемая как демоническая, хоть и слабо, но была ощутима в области его сердца. Разлом, навык, полученный мною от героя прошлого, я сконцентрировал ману в области ладони. Превратившись в лезвие, кончики моих пальцев с легкостью пробили и вонзились в левую часть груди Аснера. Продвигаясь глубже между его ребер, я ощутил пульсирующее движение. Это было знаком, что я достиг его сердца. Я так и знал, нечто странное, инородное было внутри Аснера. Паразит. Судя по всему, он не только усилил Аснера, но и шаг за шагом лишал его контроля над собственным телом. Я схватил паразита. Так как сердце, довольно чувствительный орган, то я должен действовать осторожно. Деликатно, я принялся вытаскивать его, но вскоре понял, что эта штука не просто цеплялась за сердце Аснера, она проросла вдоль всего его тела. Но это не имеет для меня никакого значения. Даже если этот паразит, словно древо, пустил свои корни вдоль всего тела, у него по-прежнему есть ядро, что управляет ими всеми. И если это ядро выдернуть или уничтожить, то все остальные части паразита естественным образом перестанут двигаться и умрут. Когда я попытался вытянуть паразита, он, вцепившись в сердце Аснера как можно глубже и крепче, принялся сопротивляться мне, отказываясь покинуть его тело. С характером, да, не страшно, и не через такое проходил. Влив в пальцы еще больше маны, я ловко, словно смазав паразита маслом, вытянул его наружу. Похоже на слизь. Извлеченный паразит имел черный цвет и некую непостоянную и изменчивую форму. Слизь. Это определенно слизь, но, и это один из четырех небесных королей, боже, серьезно, я еще могу понять, если это осьминог или суккуб, но слизь, даже уровень магической силы, испускаемый этим существом, близок к нулю. И пока мой разум поспешно обдумывал возможные варианты, позади меня раздались приступы кашля. Обернувшись, я увидел согнувшегося пополам и беспомощно кашляющего старика. «Ты в порядке?» Когда я предложил ему присесть на пол, он болезненно усмехнулся. «Ты вонзил свою руку мне в сердце, а теперь у тебя еще есть и наглость спрашивать, в порядке ли я? Хочешь, я положу это обратно?» Когда я поднял черную слизь, Аснер с ухмылкой покачал головой. «Мне что, уже даже пошутить нельзя?» «Да, я в порядке. Молодняк в нынешние времена». Аснер щелкнул языком, а затем с серьезным выражением лица сказал. «Спасибо. Благодаря тебе я был остановлен от свершения огромного греха. И хоть его лицо смотрело на меня, но его в глазах виднелся совершенно другой человек. Лесли, находившаяся позади меня, с развивающимися по ветру волосами цвета белоснежного снега, бежала к нам. Отец, как ты? Кровь. Жрец. Срочно нужен жрец. Это бесполезно». Взгляд Лесли обратился ко мне. Ее явно недружелюбные глаза немного выбили меня из колеи, поэтому я поспешно поднял черную слизь в руке. «Это паразит, что был в теле твоего отца. Хотя слово «паразит» не совсем подходит для этого существа. В общем, именно эта штука поддерживала в живых умирающее тело старика. Хах, в какой-то степени это даже искажает смысл существования этой слизи». Лесли вновь обратилась к Аснеру. Своим взглядом она так и спрашивала его. «Правда ли это?» На что Аснер медленно кивнул. От этого лицо Лесли помрачнело, но старик тепло улыбнулся и нежно погладил ее по волосам. «Честно говоря, с таким телом, как у меня, я должен был умереть уже очень давно. Просто из-за своего упрямства и одержимости к жизни мне удалось прожить немного дольше. Вплоть до того, что это привело к большой для тебя неприятности». «Ничего подобного. Не говори этого мне», — ответила ему Лесли, со слезами на глазах покачивая головой. Улыбка Аснера стала еще шире. «Если это так, то разве вместо слез на твоем лице не должна быть улыбка? Я к тому, Лесли, что улыбка всегда красила тебя». «Да». Лесли подняла уголки губ. Это было вынужденным для нее действием, но Аснер не стал говорить лишнего. Он был удовлетворен. Вместо этого он вернулся к разговору о только что произошедшем сражении. «Ты видела, как легко я оторвал руку тому странному существу?» «Да». «Ты сделал это столь легко, будто это была куриная нога, а не рука человека. На самом деле, в тот момент я и сам был очень удивлен этому. Никогда не думал, что моя сила возрастет настолько. А после этого ты позаботился о тех двух людях, что напали на меня?» «Ага», — с унынием на лице ответил Аснер. «Это было так просто, что я даже начал сомневаться в своем рассудке. Они ведь определенно были не слабыми воинами. Отец тоже силен. Строго говоря, это была не моя сила, но да ладно. Тем не менее, этого мальчишку я одолеть так и не смог. Аснер посмотрел на меня с мимолетным выражением сожаления. Я усмехнулся. «Ты что, серьезно намеревался победить героя? Герой, так ты, герой?» Аснер и Лесли широко раскрыли глаза. Я ожидал подобной реакции от старика, но Лесли, я к тому, что все ее братья и сестры довольно быстро узнали, кто я такой. Насколько же она была равнодушна к моей персоне, Клауд, герой королевства Прана. Для меня большая честь познакомиться с вами, великий князь. Аснер, у которого был ошеломленный вид, расхохотался, услышав мое представление. Ха-ха-ха, конечно, герой, как мог я победить? Скорее, было намного страннее, одолей я тебя. Каково это, сражаться с героем? Тебе понравилось? Не просто понравилось. Я наслаждался этой битвой. Я заполучил одни из самых лучших для себя воспоминаний перед смертью. Я рад, ответил я, улыбнувшись. Аснер заглянул мне в лицо и затем произнес абсурдную вещь. По какой-то причине я хочу спросить, ты станешь моим зятем. Разве тебе не следует в первую очередь спросить, я не знаю, мнение своей дочери? Она была бы не против. Полагаю, у меня нет причин отказываться. Да, нет причин. Прошу, позаботься о моей дочери, зять. Не было ясно, кто начал смеяться первым, но мы оба принялись хохотать, отчего мрачная атмосфера, царившая в воздухе, быстро улетучилась. После этого Аснер вернулся к разговору с дочерью. В основном говорил именно он, Лесли же лишь временами вставляла небольшие фразы. «В то время слова твоей матери». С каждой новой фразой лицо старика становилось все бледнее и бледнее. Его голосу уже не хватало сил, а паузы между словами становились все больше и больше. Но Лесли продолжала улыбаться. Сохраняя улыбку на лице, она тратила все свои силы, лишь бы не начать лить слезы перед отцом. Возможно, это выглядело слишком жалко. Поэтому, чтобы облегчить борьбу дочери, Аснер прекратил попытки продолжить разговор. Вместо этого он вложил остатки своих сил в ладони, сунув ее в ладонь Лесли, крепко сжал ее, демонстрируя ей отцовскую любовь. Вскоре Аснер лишился и этих сил. Его ладонь заметно обмякла, а ласковый взгляд, направленный к Лесли, потускнел. «Отец, отец!» Тревожным тоном Лесли позвала своего отца, но ответа ей так и не пришло, ибо мертвые не говорят. Ее плечи незаметно вздрогнули. Прикрыв Аснеру веки, я встал и положил руку на плечо Лесли. Он покинул этот мир с улыбкой на лице. «Не расстраивайся из-за этого слишком сильно». Утешив ее еще несколькими словами, я огляделся. Краем глаза я увидел Катарину, угрюмо смотрящую на меня. Ее лицо так и кричало, что у нее есть множество жалоб ко мне, но, учитывая ситуацию, она не стала вмешиваться. Она действительно женщина, которую невозможно не любить. Ухмыльнувшись, я обратился к Шеди. «Зелье». Вытащив склянку с дорогим зельем из своего небольшого рюкзака, она бросила мне его. Вспоров себе кинжалом живот, я засунул в свежесозданную рану руку и, толкая и растягивая, вставил сломанные ребра в нужные места, слил накопившуюся там кровь, а затем выпил зелье. Зелье быстро продемонстрировало свою цену. Эффект был почти мгновенным. Содранная кожа принялась быстро восстанавливаться, а сломанные кости срастаться. Фух, теперь я наконец-то без проблем могу дышать. Я поднял лежавший неподалеку от меня меч рыцаря и повернулся лицом к Альфреду. Десятки пар глаз были направлены в мою сторону. Изумление, страх, восхищение, трепет. Эмоции в их взглядах разнились. Ощущая на себе все эти эмоции, я направился в их сторону. Подводя итоги, наследный принц Альфред, ровно как и другие принцессы и принц, не понесли наказания через казнь. Несмотря на то, кем они были и что успели сделать, они по-прежнему оставались детьми Аснера. Он явно не желал бы их смерти. По этой причине Лесли не убила их. Вместо этого она отрезала им все конечности. Ее братья и сестры кричали, что уж лучше бы их казнили, но она наотрез отказалась это делать. Лесли ответила, что им ни о чем беспокоиться, потому что их всегда будут обслуживать до нескольких слуг, после чего она на глазах сотен людей исполнила свой приговор. Было немного жалко слышать их крики боли и страдания от потери рук и ног, но, по крайней мере, они смогли сохранить свои жизни. Все без исключения солдаты, участвовавшие в восстании, были обезглавлены. Может быть, из-за того, что Аснер погиб на ее глазах, она и стала столь бессердечной. Это отличалось от того, что было в игре. Стоит ли мне пересмотреть необходимость вербовки Лесли? Нет, сейчас это не важно. У меня есть проблема посерьезнее, чем характер Лесли. Катарина, мы и сегодня не поговорим, верно? Катарина лишь фыркнула мне, но не стала отвечать. Хотя с того дня прошла уже целая неделя. Мы вместе едим и спим в одной комнате, но она ведет себя так, словно меня и не существует вовсе. Она игнорирует меня, когда я пытаюсь поговорить с ней, а когда я прикасаюсь к ней, бам, она откинула мою руку в сторону. Уже настало время использовать отдельные друг от друга комнаты. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы начали встречаться, но я даже и не думал, что нам уже будут нужны отдельные комнаты. Разве обычно нечто подобное не происходит после каких-нибудь 10 лет супружеской жизни? Глубоко вздохнув и взяв подушку, я собрался покинуть комнату. Куда? Однако не похоже, что она совсем уж отстранилась от меня. В другую комнату. А пока отдохни, увидимся завтра утром. Ты собрался к ней? Ты так сильно хочешь жениться на ней? Да. В комнате раздался шорох и звук трущихся друг о друга складок одеяла. Похоже, Катарина встала. Женитьба? О чем это она? О чем ты говоришь? Задал я вопрос, оглядываясь через плечо. Как я и ожидал, Катарина сидела на кровати и пристально смотрела на меня. Думаешь, я не слышала? Тот старик спросил тебя о том, не хочешь ли ты стать его зятем, и ты любезно согласился. Хм, постой, только не говори мне, что все это было только из-за этого. И что, если это так? Нахмурилась Катарина. Я развернулся и пошел обратно к кровати. Затем я положил подушку обратно на место, откуда я ее взял, и прикоснулся к плечу Катарины. К счастью, в этот раз она не стала отбрасывать мою руку. Это была простая ложь. Ложь во спасение. Ложь во спасение, верно. Бедный старик умирал прямо у нас на глазах, поэтому не было нужды портить ему и так не самое приятное настроение словом. Нет, мертвые должны отправляться в иной мир с комфортом. И разве имеет значение, что я согласился? Кроме того, Лесли ведь не дала свое согласие, не так ли? Мы даже не знаем друг друга должным образом. Кто в здравом уме согласится принять в мужья какого-то незнакомца? Это правда? До этого убийственный взгляд Катарины стал мягким и озадаченным. Я улыбнулся и приобнял ее. Она вздрогнула и попыталась оттолкнуть меня от себя, но в этот раз у нее ничего не вышло. Эй, отпусти меня, я еще не закончила. Разве мы уже не разрешили все наши проблемы? Конечно нет. Как ты мог тогда поставить себя в столь опасное положение? Ты хоть понимаешь, в каком ужасе я была, когда ты неожиданно вспорол себе живот и принялся вправлять кости ребер? Все в порядке. Это не настолько больно, как тебе могло показаться на первый взгляд. Мне все равно, что тебе было не так уж и больно, боль ведь все равно была, правильно. Катарина издала тяжелый вздох, наполненный наполовину негодованием и наполовину досадой. Я крепче обнял ее. Я выслушаю все твои жалобы позже, поэтому давай сейчас просто сосредоточимся на объятиях, хорошо? Прошло уже так много времени с тех пор, когда я обнимал тебя в последний раз. Я очень взволнован. Прошло совсем немного времени, буквально пара дней, Клауд. Катарина обвила меня руками за талию и издала легкий стон. Мне казалось, что прошла целая вечность с того момента, когда я в последний раз ощущал тепло ее тела. Неожиданно дверь комнаты с лязгом открылась. В настоящее время все слуги уже давно должны были завершить свои обязанности. Кто-то подослал убийцу. Ты еще не спишь. Это облегчение для меня. Вместо убийцы в комнату, одетая в белое неглиже, вошла Лесли. Поймав царивший в комнате лунный свет, оно обнажило нижнее белье, которое она носила под ним. Эта одежда довольно кричащая. Что думаешь? Мне все равно, что она кричащая. Ты не должен смотреть. Катарина повернула мою голову таким образом, чтобы я мог смотреть только на нее. Затем, заглянув через мое плечо, она уставилась на Лесли и сказала: «Ты нет, великая княжна, что ты забыла здесь столь поздней ночью? Видя тебя в этом наряде, я полагаю, ты собиралась лечь спать. Ты случайно зашла не в ту комнату? Разве это не комната Клауда? Верно, поэтому, в таком случае я не ошиблась. Тебе что-то нужно от него? Да. И что же? Мне показалось, такое чувство, что голос Катарины становился холоднее с каждым словом. Ничего, что могло бы вызвать беспокойство. Теперь, когда я разобралась с похоронами своего отца, а также остальными делами, мы можем начать вести себя как помолвленная пара. С другой же стороны, тон Лесли с того самого момента, как она вошла в эту комнату, звучал так, словно все, что она говорила, было очевидными фактами. «Я хочу провести эту ночь вместе с Клаудом. Мне жаль, Катарина, но не могла бы ты уйти в другую комнату?» Катарина не ответила. Она лишь молча взглянула мне в глаза. В данный момент ее взгляд выглядел точь-в-точь, как взгляд, готовый убивать Шэди. «Ложь во спасение? Постой, ты что-то не так поняла. Я не имею ничего общего». «Не имеешь?» Катарина наклонила голову на бок. «Боже мой, это движение так и источало убийственное намерение. Эй, Катарина, это отличается от того, что ты думаешь». «Ага, да. Почему в этом мире нет кнопки сохранения или загрузки?» Том 1, глава 96, Лесли, 7. Катарина с прищуром уставилась на меня. «Поэтому я, протянув умиротворяющую руку вперед, сказал: Катарина, давай успокоимся и позволь мне поговорить с ней». Ее холодный тон оборвал мою речь. По какой-то причине я ощутил, что ее понимание моих слов отличалось от того, что я имел в виду на самом деле. «Клауд». Поколебавшись некоторое время, Катарина позвала меня, как бы требуя ответа. «Верно, поговорить. Да, если это действительно, как ты и сказал, недоразумение, то оно и вправду должно решиться путем диалога, так ведь?» «Конечно, я к тому, что нужно решить эту проблему именно так», — ответил я. «По моему опыту, если показать хоть каплю нерешительности в такие моменты, то вам конец. По этой причине нет смысла медлить, ведь отступать уже некуда». Выражение лица Катарины немного расслабилось, как будто она была довольна моим быстрым ответом. «Что ж, теперь я понимаю, что ты довольно ревнивая женщина. Говорят, что от ревнивых очень быстро устают и разочаровываются. Я рекомендую тебе как можно быстрее исправить эту черту». «Вот же дерьмо». Я торопливо прикрыл уши Катарине, но, судя по ее хмурому виду, было уже слишком поздно. Она выскользнула из моих рук и направилась прямиком к Лесли. «Что ты только что сказала, ревнивая наложница?» «Честно говоря, эти слова даже на слух уже уродливы, поэтому повторюсь. Я рекомендую тебе как можно быстрее исправить эту черту». «Хорошо, че что, наложница, наложница». В голосе Катарины сквозил едва сдерживаемый гнев. Он был чем-то похож на шар, готовый в любую секунду лопнуть хоть от малейшего прикосновения. «Верно, наложница». И Лесли, похоже, было все равно. Она проткнула этот шар иглой. «С чего ты взяла, что я наложница?» — громко закричала, наконец, не выдержавшая Катарина. Лесли с явно читаемым выражением на лице, почему она вообще должна отвечать на нечто столь очевидное, сказала: «Потому, что я отношусь к знати, а ты простолюдинка. В таком случае, человек, чья первая жена простолюдинка, никогда не сможет взять себе в наложницы дворянку, иначе это пошатнет весь авторитет знати». Это Катарине было тяжело что-то высказать против этого утверждения. Она обиженно прикусила, а затем поджала губы. Однако уже вскоре она нашла, чем ей ответить. Катарина повернула голову ко мне и уставилась на меня. «Хм, что, это мне нужно опровергнуть слова Лесли?» «Похоже на то. Она наверняка ждет ответ из моих уст. В таком случае, почему бы и нет? Катарина не простолюдинка. Она единственная дочь графской семьи королевства Алития». «Ах, вот как, тогда прошу меня простить. Я допустила ошибку». Извинения Лесли не улучшили настроение Катарины. Из-за внутреннего конфликта, из-за того, что ей пришлось воспользоваться именем своего врага, только чтобы не проиграть в словесной перепалке. Потому что она не могла позволить себе проиграть, после нескольких глубоких вдохов выражение ее лица немного улучшилось. Восстановив самообладание, она сказала Лесли: «Ясно, я не наложница». «Да», — Лесли в легком замешательстве немного наклонила голову, но затем продолжила: «Мне кажется, ты не совсем понимаешь текущую ситуацию. Даже если ты и дочь графа, это не меняет ровным счетом ничего». «Что? Почему ты строишь такое озадаченное лицо? Не может быть, неужели ты ставишь в один ряд статус великой княжны, что по своему уровню равен статусу императора империи, и статус дочери графа королевства?» И вновь Катарина осталась без слов. Нахмурившись в поисках, чем ей ответить, она затем приняла удивленный вид. «Секунду, наложница или нет, какое это вообще имеет значение, если между тобой и Клаудом даже нет каких-либо связей? Ты ведь только недавно впервые встретилась с ним, ведь так? Потому что желание моего отца заключалось в том, чтобы я была рядом с ним». «И это все?» — Лесли покачала головой. «Конечно нет. Клауд обладает статусом, недоступным для обычных людей. Он герой, он храбр, он невероятно силен. Кроме того, у него превосходная внешность, а еще он очень добр. Лесли на мгновение дотронулась до своей макушки, откашлялась и затем продолжила. «Разве одних лишь этих качеств недостаточно для того, чтобы захотеть его в качестве потенциального супруга? Что за? Выходит, Клауд нужен тебе лишь из-за удобств, которые ты можешь от него получить. В таком случае это даже не назовешь привязанностью. Мне нравится Клауд. Нравится? Разве это любовь? И люблю его в том числе. Ты специально играешь со словами. Нет, все, что я сказала, правда. Да и кто ты такая, чтобы судить мои чувства? Ха, ну, может, я немного и перебор. Немедленно извинись за агрессию в мою сторону. Извини, нет, какого черта? Почему это я должна извиняться? Это ты в первую очередь вознамерилась отобрать у девушки ее мужчину. Разве он теперь и не мой тоже? Разговор окончен. Тон голоса Катарины повысился, и атмосфера в комнате стала заметно суровее. До этого я задавался вопросом, смогут ли они должным образом все обсудить и прийти к пониманию, но, похоже, мои ожидания были слегка завышенными. Итак, я вмешался и встал между ними. Вы обе успокойтесь. Такими темпами тут скоро прольется настоящая кровь. Той, кто должен успокоиться, Катарина. Я абсолютно спокой, княжна. Да, успокойся. Хорошо. Лесли моргнула, а потом со сложным выражением лица склонила голову. Прости, Лесли, но я должен был так поступить, чтобы поднять настроение Катарине. Я повернулся и посмотрел на Катарину. Как я и думал, она с торжествующим лицом вздымала грудь. Улыбнувшись, я поцеловал ее в лоб. Извини, но я должен выйти и немного поговорить с Лесли наедине. До этого радостное лицо Катарины быстро ожесточилось. Наедине? Ты сейчас серьезно? Это займет буквально одну минутку. Я не буду делать ничего странного, обещаю. Я протянул мизинец. Однако взгляд Катарины дрожал, а на лице читалось выражение предательства. Делай что хочешь. Будете вы там готовить вместе рисовые лепешки один или решите спрыгнуть с крыши, мне все равно. Фыркнув, она вернулась в постель и легла лицом вниз. Я почесал затылок и жестом пригласил Лесли выйти из комнаты. Ублюдок, неужели ты действительно оставил меня здесь одну только потому, что я... Катарина тихо бормотала сама себе. Слезы падали на ее подушку. Уже прошло довольно много времени с тех пор, как мы начали встречаться, когда наши глаза впервые встретились. Клауд был с ней уже несколько месяцев, а что насчет этой женщины? Их первая встреча состоялась меньше месяца назад. В таком случае, почему, неужели ему и вправду надоела ее ревнивая натура, как и сказала та женщина? Ревность и нытье, и когда Катарина ощутила, что вот-вот взорвется и начнет громко рыдать, скрип, раздался звук открывающейся двери. Что? Как он вернулся так быстро? Смущенная, она глубоко вздохнула и усилием подавила позывы к плачу. В то же время звук шагов становился все ближе и ближе. Она почувствовала, как затряслась кровать, и он сел рядом. «Катарина?» – спросил Клауд, положив руку ей на талию. Она десятки раз обдумала, стоит ли ей отвечать. Вес руки, нежно гладивший ее талию, сместился в сторону. «Ложись, хорошо». Клауд лег и подкрался ближе к ее спине. Сердце Катарины затрепетало от чувства прикосновения к своему телу, которое она не ощущала уже несколько дней, но не ее беспокойный разум. Почему он молчит? Обняв ее, Клауд ничего не сказал. Вместо этого он лишь молча продолжил гладить ее по талии. Наконец, уже собираясь самостоятельно нарушить эту тишину, он открыл рот. «Злишься? Ты просто спрашиваешь или серьезно не знаешь? Прости». После вновь повисла тишина. Катарина не могла этого вынести. Ей казалось, что если все так и продолжится, в их отношениях возникнут трещины. А она не хотела этого, даже несмотря на то, что еще минуту назад между ними возникло сильное напряжение, она по-прежнему все еще любила его. Клауд уже является частью ее жизни, поэтому она не может просто так оторвать его от себя и выбросить в сторону. Вот почему в знак примирения Катарина положила свою ладонь на тыльную сторону руки, который Клауд поглаживал ее талию. Он остановился, пододвинув голову ближе, он поцеловал ее в затылок. Катарина вздрогнула, но, к счастью, не издала никаких странных звуков или, что хуже, не застонала. Вновь принявшись поглаживать ее талию, Клауд сказал, успокоив и поговорив с Лесли, я отправил ее обратно в ее комнату. Ничего, что могло бы вызвать твое беспокойство, не было. Вызвать мое беспокойство? Ты хочешь, чтобы я сказал это вслух? Нет, не хочу. Уверена, у меня живот перевернется вверх дном, услышь я это. Именно. После этого Клауд больше не возвращался к этой теме, Он лишь продолжил целовать Катарину в затылок и иногда шептать ей на ухо, как он ее любит. Катарина осознала, что уголки ее губ начинают приподниматься. «Нет, Катарина, нет. Если сейчас ты так легко простишь его, то нечто похожее может повториться вновь. Она должна показать, что очень зла, чтобы такое больше никогда не произошло. Определенно, никаких полумер». Однако ее решимость давала новые трещины всякий раз, когда на нее обрушивались очередные поцелуи в затылок. Катарина вздохнула. «Только разговор. Между вами был только он, верно?» «Да». «Правда?» Катарина повернулась к нему, и прежде чем он успел ответить, схватила его за голову и, погрузив пальцы в пряди его волос, поцеловала его в губы. Медленно она принялась смаковать ощущение прикосновения к его губам. Ее язык проник между его губ. Разомкнув губы, она уткнулась ему в шею и вдохнула. Она почувствовала лишь его естественный запах, не смешанный с ароматом другой женщины. Прожив почти всю свою жизнь в роли танцовщицы, ее чувствительный нос мог с легкостью отличить соответствующие различия в запахах. Это значит, что сказанные им ранее слова были правдой. Но на всякий случай, Катарина отодвинулась и, встретившись глазами с Клаудом, принуждающим тоном сказала: «Снимай, как скажете, госпожа». Клауд стянул с себя одежду. Вскоре два человека слились воедино и в комнате раздались стоны. Когда кровать перестала скрипеть, Катарина, покачиваясь в объятиях Клауда, удовлетворенно взглянула на него. «Правда, насколько я помню, ты сказал мне, что все обсудил с ней?» «Так, верно. В таком случае, почему она здесь?» Катарина указала пальцем на Лесли, привязывающую багаж к своему белоснежному коню. «Потому что с этого момента она наша соратница в приключениях и будущей победе над королем демонов. Не смотри на меня так, лучше выслушай. Я герой и долг героя – одолеть короля демонов и всех его приспешников, что беспокоит этот континент. А это очень сложное и опасное дело. Весьма вероятно, что мы не один раз окажемся в битвах не на жизнь, а на смерть. Поэтому для того, чтобы снизить уровень опасности, нам необходимы надежные и сильные союзники. Значит, раз она полезна, то она идет с нами». Клауд кивнул. Словно получив сигнал, Катарина глубоко вздохнула. Ей хотелось громко закричать, чтобы Лесли немедленно ушла во свояси, но вспыхнувшие воспоминания о битве между Клаудом и Аснером мгновенно остановили ее от этого действия. В то время она ничем не могла ему помочь. С другой же стороны, Лесли тем или иным способом могла вмешаться в то сражение, потому что у нее есть для этого необходимые силы. Поэтому тот факт, что она будет вместе с ними, это весьма хорошо с рациональной точки зрения. Я ей не доверяю. Но это не значило, что мысли Катарины шли именно в этом ключе. И пока Катарина жаловалась, Лесли подошла к ней и, слегка опустив голову и приподняв края платья, сказала: «Я сожалею о том, что произошло прошлой ночью. Пожалуйста, прости меня за мою грубость». Хах, внезапное поведение Лесли чуть не вывело Катарину из равновесия. Кто-то подменил эту ведьму. Так как Катарина могла лишь смотреть на нее с открытым ртом, Лесли продолжила: «Пожалуйста, прости меня. Ах, ДМ, все в порядке. Просто не делай так в следующий раз. Спасибо, Катарина, у тебя большое сердце». «Да, в таком случае, в обмен на полученное от тебя прощение, ты позволишь мне стать женой героя Клауда». «Ага, стоп, что?» Рука Катарины, неловко почесывающая щеку, замерла. Лесли цокнула языком. «Я надеялась, что это будет проще». «Че что? А чем это ты?» Не скрывая сильного сожаления на лице, Лесли ответила: «Прошлой ночью герой Клауд предложил мне место в своей команде. Выгоды, которые я смогу получить от принятия этого приглашения, довольно аппетитны сами по себе. Однако они, тем не менее, ничтожны по сравнению с тем, что мне придется покинуть княжество и передать управлением им на доверенных слуг. Вот почему я намеревалась добавить условие, согласно которому герой Клауд должен был согласиться на помолвку со мной. Но он сказал мне, что это невозможно. Поэтому в качестве компромисса я предложила ему условие, при котором он согласится на помолвку, если я получу разрешение на это от тебя». Катарина молча взглянула на Клауда, на что тот издал неловкий смешок. «Момент получить одобрение прямо здесь был упущен», — со все еще жалостливым лицом сказала Лесли. Вытерев лоб рукой и очередной раз вздохнув, Катарина произнесла: «Шедия». Откликнувшись на зов, Шедия высунула лицо из ее тени. «Что такое, сестрица? Ты можешь убить этих двух недолюдей, Хаймэм. Шедия принялась переводить свой оценивающий взгляд с удивленной Лесли на Клауда и обратно, а затем покачала головой. «Не могу, я не могу убить Клауда, а если и попытаюсь, то он не отдаст мне лунный камень». «Верно, ты права». Катарина направилась к коню, на котором сидел Клауд. Она погладила его по бедру, побуждая отодвинуться назад. После этого, сев в седло и опираясь на грудь Клауда, она сказала: «Я никогда не позволю этому случиться. Этого не произойдет, поэтому тебе не о чем беспокоиться. Я это не тебе сказала. Однажды я заставлю тебя согласиться», — ухмыльнулась Лесли. «Чтоб тебя». Глядя на двух ссорящихся женщин, Клауд горько улыбнулся. Это немного отличалось от той гармоничной группы, которую он себе представлял. Тем не менее, все было в порядке. Эту проблему при правильном подходе можно довольно легко решить. И пока Клауд строил планы на будущее, он вдруг подумал о другой проблеме. Наша следующая цель находится в королевстве Прана. Разве это не значит, что будут ссоры между ними и теми тремя? Что ему делать в том случае, если тот Риа встанет в штыки и попытаются подавить новых соратников? Твоя речь настолько вульгарна и безвкусна, насколько это вообще возможно? Ты действительно принадлежишь к знати? В таком случае, что насчет твоего поведения? Почему ты так жаждешь заполучить себе мужчину, у которого уже есть любимая? Разве это не черта девушки легкого поведения? Видимо, мне стоит пересмотреть свой подход. После того, как ты покинешь героя Клауда, я больше не буду нуждаться в твоем согласии, не так ли? Ты что, угрожаешь мне? В таком случае действуй. Если у тебя хватит смелости на то, чтобы стать ненавидимой Клаудом, то давай, используй свою магию. Обдумывая все это, Клауд тут же покачал головой. Одна-две потасовки были в пределах ожидаемого, но они должны укрепить связи между ними, а не спровоцировать полномасштабную войну. Избавившись от этих забот, Клауд начал планировать обратный маршрут в королевство Прана. Примечание Анлейта. Один корейская идиома, означающая действие хентайного характера. Том 1, глава 97, катаклизм, 1. На обратном пути в королевство Прана, Лесли была поглощена размышлениями о Шеди. Она намного способнее, чем я думала. По правде говоря, ее первое впечатление о Шеди было не самым лучшим. Несмотря на милое личико, она выглядела несколько глуповато в глазах Лесли из-за своего вечно бесстрастного вида. Но Лесли быстро изменила свою оценку, когда она увидела, как та без особых усилий показалась из чужой тени. Ей было тяжело понять принцип, благодаря которому она могла свободно погружаться и выходить из теней, но она сразу поняла, что это крайне полезная способность. Должно быть, этот навык и был причиной, по которой Катарина и даже Клауд так доверяли ей. А еще Шедия не сказала, что не может убить Лесли. Она лишь сказала, что не способна справиться с Клаудом. Будь они врагами, то вполне вероятно, что она могла бы выпрыгнуть из тени Лесли и нанести ей удар ножом в спину, стоило бы ей хоть на секунду расслабиться. Вот почему Лесли не могла игнорировать этот фактор риска, и поэтому в один из дней. «Привет!» Шедия повернула голову и подошла к ней поближе. Подходя все ближе и ближе, было заметно, как она колебалась, поэтому Лесли продолжила: «Хочешь взглянуть на мою магию?» Лесли внимательно наблюдала за Шедией, чтобы понять ее пристрастие и снизить потенциальный фактор риска. Она поняла, что той нравится все необычное и красивое. Поэтому, как только Лесли убедилась в своих предположениях, она сразу же предприняла попытку сблизиться с Шедией. Девушка продемонстрировала красоту своей магии, и эффект от этого действия оказался моментальным. Опасавшаяся поначалу, Шедия быстро влюбилась в сверкающие кристаллы льда и ледяные скульптуры. Поэтому уже в следующий раз, когда Лесли вновь предложила Шедии полюбоваться на ее магию, та с чувством предвкушения энергично закивала головой. «Хорошо, я покажу тебе. Однако с этого момента ты должна звать меня сестрицей». Ты не хочешь? Разве я многого от тебя прошу?» Шедия, не решаясь ответить, отвела свой взгляд в сторону. «Если тебя волнует, как к этому отнесется Катарина, то тебе вовсе нет нужды беспокоиться. Это всего лишь процесс укрепления связи между нами, разве не так? Кроме того, это именно то, что хочет от нас герой Клауд, поэтому она ничего не сможет с этим поделать. Правда? Конечно, доверься мне». Уверенный тон Лесли убедил Шедию. Оглянувшись один раз, она затем плотно закрыла глаза. «Сестрица. Не просто сестрица, а сестрица Лесли. Сестрица Лесли. «Молодец, Шедия хорошая девочка, а хорошим детям положены подарки». Ледяной туман начал собираться в руках Лесли и обретать форму. Менее чем через минуту, трансформировавшись в лед, он принял образ боевого коня. Детализация этой скульптуры была настолько глубокой, что даже его грива была выполнена на высочайшем уровне. «Ах, Шедия», получив эту фигурку в свои руки, слегка хихикнула. После этого Лесли прошептала ей что-то на ухо, отчего она в свою очередь ответила ей с широкой улыбкой на лице. «Предательница! Предательница! Она просто сближается со своим товарищем! Почему бы тебе тоже не попробовать поговорить с Лесли?» Катарина тяжелым взглядом уставилась на Клауда. «Зачем? Ты хочешь, чтобы я сблизилась с ней, а затем позволила ей выйти за тебя? Богиня, если это твой истинный план, то прошу, проснись, я не собираюсь делить тебя ни с кем», твердо заявила Катарина, откинувшись спиной на грудь Клауда. Клауд горько ухмыльнулся. «Я даже не знаю, сможешь ли ты в таком случае подружиться с другими товарищами по команде. Ты про тех, что, по твоим словам, ожидают нас в столице королевства Прана. Не беспокойся об этом, у меня нет проблем с тем, чтобы поладить с новыми людьми». Катарина бросила пренебрежительный взгляд в сторону Лесли. «Просто меня раздражают некоторые черты в людях. Надеюсь, что твои слова правдивы. На самом деле меня больше интересует, что за люди те трое. Разве я не рассказывал тебе о них?» Катарина покачала головой. «Ты только сказал, что они находятся в ожидании нас, но ничего конкретно про них самих. Неужели? Наверное, я забыл об этом. Должен ли я исправиться и сделать это прямо сейчас?» «Да, прошу. Я должна знать заранее, ведь это поможет мне сблизиться с ними, так, верно?» «В таком случае», левой рукой Клауд принялся массировать грудь Катарины, на что она посмотрела на него, так и спрашивая глазами о том, что он делает. Клауд с невинным лицом сказал: «Что, хочешь прикоснуться к моей? Тебе действительно нравится грудь?» Катарина покачала головой, и Клауд, улыбнувшись, принялся рассказывать о своих товарищах по команде. Эри, выдающийся маг, достигший ранга 4-й звезды, и это несмотря на свой молодой возраст. Временами она бывает немного эмоциональной, но как только вы найдете общий язык, то между вами не должно будет быть проблем в общении. Ранг 4-й звезды, что это такое? А, точно, ты не знаешь. Это система, разработанная башней магов. Благодаря ей каждый маг получает свой ранг на основе таких критериев, как понимание магии, количество магической силы и так далее. Полученные в результате тестов результаты есть тот самый ранг. Ранги варьируются от 1 до 9, и чем он выше, тем лучше. Я и вправду не знала. Оказывается, у магов тоже есть ранги, как и у танцоров. В таком случае, сколько всего на континенте волшебников, обладающих рангом 9-й звезды? В королевстве Алития было всего 3 танцовщицы первого класса. Поскольку 9-й ранг у магов, как и первый класс у танцовщиц, вершина профессии, а весь континент естественным образом шире ее родного королевства, то их наверняка должно быть больше 3, верно? С такими простыми мыслями Катарина ранее и задала свой вопрос, однако полученный ею ответ слишком сильно отличался от этих предположений. Таких нет. По слухам, император, что правит империей, обладает рангом 7-й звезды. Поэтому, если только где-то не прячется архимаг, то на континенте нет ни одного мага с 8-м и выше рангом 1. Катарина широко раскрыла глаза. Неужели подняться до 9-го ранга звезды настолько сложно? Сложнее, чем стать танцовщицей первого класса? Клауд усмехнулся. Если ты невзначай скажешь это какому-нибудь случайному магу, то тебя одним лишь злобным взглядом испепелят дотла. Но стать танцовщицей первого класса очень сложно. Выражение лица Катарины немного помрачнело. Хорошо. Получается, Эри, сильный маг, император обладает 7-м рангом, а она 4-м, и в это в молодом возрасте, правильно, выдающийся маг. Если в твоей группе уже есть столь замечательный волшебник, то разве она нужна? Катарина указала большим пальцем назад. Лесли находится на том же уровне. Кроме того, магия, которой пользуется она, отличается от магии Эри, ТСК, далее Нерея, рыцарь. Поскольку она использует щит и меч, она предпочитает работать от защиты. Она довольно крепкая, поэтому в случае опасности на нее всегда можно положиться и спрятаться за ее спиной. Притворившись, будто он этого не слышал, продолжил Клауд. И наконец, Офелия, кандидатка в святые, избранная богиней. Она монахиня, поэтому во время боя в основном исцеляет раны или дарует благословения. Понятно. Катарина принялась бормотать себе под нос, стараясь запомнить имена трех людей. Мак-Эри, рыцарь, Нерия, кандидатка в святую, Офелия. М. Почему все эти имена женские два? Потому что они все женщины. Тело Катарины напряглось, как будто воображаемый пазл встал на место, ее начало трясти. Н. Неужели это? Чуть ли не плача, она повторила. Нет, это не может быть правдой, ведь так, голосом, полным отчаяния. Прошу, скажи мне, что это ложь. Прошу, умоляю, она дико замотала головой. Тем временем Клауд не мог понять ее столь одержимой реакции. П. Почему ты молчишь? Значит, ни в коем случае это правда? Да. С мокрыми от слез глазами Катарина схватила Клауда за воротник. Ты. Мы с тобой были заклятыми врагами в прошлой жизни. Почему ты так со мной поступаешь? Почему? Она принялась трясти Клауда. О чем ты говоришь? Прошлая жизнь? Как это связано с моими товарищами по команде? Клауд замолчал, а Катарина перестала его трясти. Сбитый с толку он взглянул в ее заплаканное, но ожидающее ответа лицо. Невозможно. Ты же не думаешь, что у меня была оргия с и изменник? Катарина принялась безудержно трясти Клауда. Стой, прекрати, не было у меня никакой оргии. Катарина, перестань меня трясти, я такими темпами упаду с лошади. Лжец, я не лгу, я даже не держался с ними за руки. Конечно, ведь вместо рук это были груди. Нет, ничего подобного, у нас чисто рабочие отношения. Тогда ответь мне на вопрос, откуда у тебя твои навыки в постели? Почему ты так хорош в этом? Талант? Ты издеваешься. Зачем мне это делать? Если ты так мне не доверяешь, то можешь напрямую спросить у них об этом. Кстати говоря, мы почти прибыли, надо лишь преодолеть этот холм. Клауд нахмурился и наклонил голову, как будто увидел перед собой нечто странное. Что? Почему ты замолчал? Не пытайся сменить тему разговора. А, он, словно замерев, перестал ей отвечать, поэтому проследив в направлении его взгляда, Катарина повернула голову. От открывшейся ей сцены ее глаза мгновенно расширились от сильного удивления. «Герой Клауд, что-то случилось. Почему у тебя такой странный вид?» Лесли, следовавшая позади них, вскоре последовала примеру Катарины. Лишь одна Шедия воскликнула. «Вау! Клауд, это и есть та самая столица королевства Прана?» «Так и есть, но...» Клауд, не отрывая своего взгляда от города под названием Люпус, столицы королевства Прана, почесал щеку. Теперь я более не уверен в этом. В центре города, возвышаясь над дворцом, находился огромных размеров фиолетовый осьминог, что, размахивая во все стороны гигантскими щупальцами, медленно, целиком пожирал его. Чем, черт возьми, заняты те трое? Разве он не оставил их в этом месте как раз для того, чтобы предотвратить нечто подобное? Все ли будет в порядке, оставив мы вас без сопровождения? Конечно, никто не посмеет навредить кандидатке в святую, но на всякий случай. Все хорошо, я вполне могу защитить себя сама. Офелия указала на висевшую у нее на поясе булаву. Взглянув на это оружие, священник тяжело сглотнул, потому что еще несколько минут тому назад он самолично видел, как кандидатка в святую, словно детской игрушкой, вертела этим тяжелым предметом в разные стороны. Конечно, этот смиренный слуга понимает, его опасения излишни. Тогда, прошу, будьте осторожны. Оставив его заниматься своими делами, Офелия вышла из церкви. Только после того, как она вышла за ее пределы, улыбка пропала с ее лица. Я устала. Ей потребовалось больше недели на то, чтобы получить разрешение выйти на улицу. Столько времени ушло лишь на то, чтобы отговорить их от идеи прикрепить к ней сопровождение. Я все никак не могу привыкнуть к этому. В ее детстве все было совсем по-другому. Никому не было до нее дела, потому что она была лишь маленькой монахиней, но все изменилось после того, как она получила титул кандидатки в святую. Церковь принялась следить за каждым ее шагом. Даже сейчас они думали, что она не заметит двух людей, идущих за ней по пятам. Они никогда не доходят до таких мер, пока я нахожусь рядом с героем, но без него все сразу вырастают до такого уровня. Кандидатка в святую было бы намного лучше, если бы ей был кто-то другой, а не я. Вздохнув, она пошла дальше. Через некоторое время она пришла к ветхому трактиру, внутри которого был только один постоялец, которого она и искала. «Ах, ты здесь!» Офелия направилась к обедавшей в углу помещения Эри. И несмотря на то, что она подошла к ней довольно близко, волшебница не обратила на нее внимания. Она, находясь в своих мыслях, продолжала машинально есть. «Эри, вау! А Офелия, богиня, ты так внезапно появилась здесь!» «Не пугай меня так, Эри», рефлекторно поднявшая посох, опустила его вниз. «Вообще-то я звала тебя, Эри, но ты меня не услышала». «Ах, вот как? Прости, в последнее время мне тяжело следить за окружением, потому что ты не высыпаешься должным образом». Кожа Эри заметно шелушилась, а под глазами были большие темные круги. Сама она выглядела скорее как ходячий труп, а не полный энергии человек. Все это было результатом того, что она не спала уже несколько ночей подряд. «Я ничего не могу с этим поделать. Мое исследование близится к концу. Как я могу остановиться? Если я сделаю это, то оскорблю всех выдающихся магов». Сказав это, Эри встала из-за стола, грубо запихивая остатки пищи в рот. «Мне нужно продолжить его, поэтому я пойду». Эри направилась к лестнице. «Пожалуйста, отдохни сегодня ночью, иначе ты только навредишь себе», произнесла Офелия, глядя ей в спину. «Чем беспокоиться обо мне, лучше загляни к Нери. Я напрягаю только лишь свой разум, но она расходует ресурс своего тела, верно?» Пожав плечами, Эри поднялась по лестнице. Проводив ее взглядом, Офелия вздохнула и вышла из трактира. «Верно, состояние Нери вызывает куда больше опасений». Выйдя из здания, она направилась к королевской тренировочной арене. Там множество рыцарей оттачивали свои навыки. Среди них находилась и Нерия. Ха! Один из рыцарей, находившихся перед Нерией, перпендикулярно замахнулся мечом в ее сторону. Она блокировала эту атаку своим щитом и тут же развернулась, чтобы уклониться от другого меча. Блокирование атаки, уклонение, повторить. Блокирование атаки, уклонение, повторить. Она выглядела довольно сфокусированной, раз за разом повторяя одни и те же движения. Но иначе быть и не могло, ведь Нерия блокировала и избегала атаки сразу от 8 людей одновременно. И все эти 8 были не простыми стражниками или солдатами, а рыцарями. Поначалу она не истязала себя так сильно. Вполне естественно, что Нерия не могла с самого начала спарринговать с 8 рыцарями одновременно. Поэтому она одного за другим одолела их в дуэлях один на один, затем перешла на бои 2 против 1. Все это продолжалось и продолжалось, пока Нерия не достигла мастерства, при котором она могла иметь дело с 8 рыцарями одновременно. Несомненно, здорово, что менее чем за полгода она достигла таких успехов. Но было также и ясно, что она слишком сильно на себя давит, особенно с недавних пор.